Мой дом — Сурамская крепость. А он был похож на крепость, этот самый параджановский дом на вершине узкой улицы Мецхи. Так по-горному круто взмывала наверх, будто наверху ее поджидали орлы и снега. Дом был похож на деревянную декорацию старой крепости. Он уже разрушался, по-стариковски скрипел и ворчал, и лестница, горной тропой взбиравшаяся на второй к параджанову этаж, могла обвалиться в пропасть. Но дом был полон достоинства и какого-то расслабленного радушия, принимая гостей, друзей, врагов, наконец, да и вообще кого попало. Крепость, конечно, но ведь тбилисская крепость. Только в Тбилиси были такие дома, такие гости, такие соседи. Много было соседей внизу, но двор был похож на павильон, выстроенный специально для съемок параджанов в тбилисском доме своего отца. В фильме такого не было, зато в доме постоянно творился театр. Возникали и исчезали маленькие театрики, ежедневные или ежеминутно. Покорно его воле играли там люди и вещи, и собирались зрители, а иногда в них и не было нужды. Он был, как говаривали в прежние времена, директором театра жизни. Три тбилисских свидания с Параджановым в разные годы я хочу хранить в памяти как одно. В едином пространстве встречи среди множества эпизодов я выбираю здесь три спектакля, три маленьких театра. Театр одного актера. Театр одного букета, театр даров. Место действия — дом Параджанова, его дом, его крепость, крепостной театр, если угодно. Ремарка — это не было встречей со мной. Параджанов встречался с Юлием Даниэлем, которого очень любил, а я была рядом. Мы оказались в Тбилиси как раз тогда, когда он вернулся в свой дом. Вечерами у него, естественно, собирались гости, он угощал новеллами о своих злоключениях, слухи о них мгновенно облетали город. Две дамы из Москвы от его рассказов осунулись, стали бледны. Настоящий ад этот лагерь, ужас, что там творилось. Были эпизоды, они и шепотом не решались говорить. Несчастный Параджанов. А сейчас сидит без работы, жить не на что. Узнав, что Юлий в Тбилиси, он тотчас послал за нами. Мы пошли и попали на грандиозный спектакль, данный в честь нового гостя. «Вы опять здесь?» — встретил он двух московских дам. Дамы не ушли, он был раздосадован. Публика прежних представлений ему сегодня не подходила. «Юлий, я их там научил резать камеи. Друзья присылали камни, сердолик, агат, аметист. В лагере были такие таланты. Вы ведь знаете, какие там люди. Был один Вася. Не Вася, а Бенвенуто Челлини. Сейчас покажу его фотографию. Вася, золотые руки. Была же утром фотография, кто взял?» «О, Вася, отца зарезал мать, вот он, смотрите». «А нет, это не Вася, это Пазолини». Этика зэка множилась на вельможный гонор. Юлий сидел в политлагерях. Рассказывать при нем про уголовные кошмары не допускала гордость. Спектакль был каскадный, зная наших, с клоунадой, шутками, свойственными всем плутам ярмарочных подмостков. «Но вы же придете же еще, а я непременно найду Васю. Вам обязательно нужно его видеть, верьте слову. Рустам, иди сюда. Рустам тоже большой талант». Гости прибывали, вытаскивая из сумок еду. Параджанов приказал подать бесценные тарелки семейного сервиза, продолжая говорить, перебирать альбомы, рассыпать и собирать портреты, рисунки, итальянские письма, французские газеты, ругаясь и причитая по поводу пропавшего изображения незабвенного Васи Челлини. Между делом он украдкой подсунул мне рисунок, выполненный им в лагере с большим мастерством. Я рассматривала уточенные линии, как он рисует. Он наблюдал за мной кротко и невинно. О том, что именно там нарисовано, я догадалась через несколько лет. Он продолжал ругать тбилисскую киностудию. До того дошли, что предложили играть Карла Маркса. Борода похожая. Я бы им сыграл. Борода была как у венецианского дожа. Впрочем, не помню, как выглядели дожи, но он, бесспорно, был немножко венецианцем, купцом, мавром, кудлатым львом на площади Святого Марка. Или вышел из фильма «Феллини», или был в толпе карнавала, в парче, в мехах, в маске Сергея Параджанова. Оказавшись однажды осенью в Тбилиси, мы, прежде чем идти в параджановский дом, отправились на базар отобрать для него цветы. Нам везло, были сиреневые мелкие розы и фиолетовые хризантемы, светло-лиловые колокола и тусклое серебро сухих трав. Я перевязала наш изысканный сноп барбанскими кружевами, прихваченными из дома, из бабушкиной шкатулки, в подарок параджановским куклам. Спектакль разразился при вручении, как он схватился за сердце, как закатил глаза, словно цветов сроду не видел. Он то приближал букет к себе, то бросал на стол и отбегал в испуге, разглядывая его из угла. совал его в драгоценные пыльные вазы, в банки из-под соленых помидоров или выкладывал на пол, подстелив персидскую шаль. Вообще он жил внутри натюрморта, постоянно что-то сочетая, двигая, переставляя, образуя причудливые композиции, кратковременные шедевры. Таинственная жизнь предметов, плодов и кукол, открытая только ему и никому больше, составляла воздух его фильмов. Но даже его отношение ко всему этому носило ночной гофмановский характер. Вещи он возносил, отлучал, ссылал в кладовку и возвращал из забвения в спектакль «Натюрморт», в спектакль «Калаш». У него были вещи-аристократы и подлинные плебеи. На галерее обитала крикливая массовка базарных красот, увенчанная детской вертушкой. Покорная ветрам она крутилась, посылая в сумрачную комнату блестки дешевой фольги. На другой день он подарил букет соседке. Она такового не получала никогда, и потом он уже немножко завял. Но кружева ставил парижской кукле, современнице Жорж Санд. Это кукла для Беллы. У него была мания делать подарки. Он становился просто одержимым на почве даров. Отбиваться от них было дьявольски трудно. Мы уже прощались, на этот раз навсегда, а он носился по дому ураганом, что-то срывая со стен, что-то вытаскивая из шкафов, совал банки с вареньем, кузнецовскую чайницу и картину. Что хочешь? Как от ничего? Прошу, скажи. Почему я не сказала, что хочу вертушку с балкона, мечту нашей внучки? Именно вертушку она просила привезти. Еще нас просили привезти свежий инжир, о чем мы сказали, и племянник Гарик был тотчас отправлен на базар, а мы уже не успевали. Предъявляя авиабилеты, едва убедили Сергея отпустить нас, а он махал сверху из крепости, пантомимой показывая, что Гарик не подведет. Они позвонили в Москву на другой вечер. Оказалось, что Гарик принес злосчастный инжир, что Сергей выкладывал его в корзинку, декорируя листьями, что Гарик мчался, как угорелый, по летному полю и молил последнего пассажира найти нас и передать. Почему я не сказала, что корзинку нам передали? Отчаяние Сергея было безмерным. Он поклялся найти мерзавца, сожравшего его подарок. Конечно, он тут же забыл о месте, но в каком-то укромном углу его непредсказуемой души обитала справедливость, и он ее стерег, потому что был повелителем в этом мире. Что-то меняется в нем, когда уходят повелители. И нелепая мысль кружит надо мной, как осенняя муха. Беды пришли в благословенной Тбилиси, когда его не стало.